Глава пятая. «Папа! Папа идет!» — закричала Нюрочка, заслышав знакомые шаги в темных сенях, и спрыгнула с коленей бабушки. Старуха сейчас же приняла свой прежний суровый вид и осталась за занавеской. Выскочившая навстречу гостю Таисия сделала рукой какой-то таинственный знак и повела Мухина за занавеску, а Нюрочку оставила в избе у стола. Вид этой избы, полной далеких детских воспоминаний, заставил сильно забиться сердце Петра Елисеевича. Войдя за занавеску, он поклонился и хотел обнять мать. «В ноги! В ноги, басурман!» — строго закричала на него старуха. «Позабыл порядок-то, как с родною матерью здороваться!» Услужливая Таисия заставила Мухина проделать эту раскольничью церемонию, как давеча Нюрочку, и старуха взяла сына за голову и, наклоняя ее к самому полу, шептала: «В землю! В землю, дитятка! Не стыдись матери-то кланяться! Да скажи, прости, родимая маменька, меня, басурмана!» «Ну? Говори!» «Мать, к чему это?» — заговорил было Мухин, сконфуженный унизительной церемонией. «Неужели нельзя просто...» «А-а-а! Так ты вот как с матерью-то разговариваешь!» — застонала старуха, отталкивая сына. «Не надо! Не надо! Не ходи! Не хочешь матери покориться, басурман!» Мать и сын, наверное, опять разошлись бы, если бы не вмешалась начетчица, которая ловко, чисто по бабье, сумела заговорить упрямую старуху. «Ты как дочь-то держишь?» Все еще ворчала старуха, напрасно стараясь унять расходившееся материнское сердце. «Она у тебя и войти в избу не умеет! Волосы в две косы по бабьи! Святое имя и то на басурманский лад повернул!» «Прости его, бабушка», — уговаривала Таисия. «Грешно сердиться». «Басурманку-то свою похоронил?» — пытала старуха. «Сказала тогда, что не будет счастья без родительского благословения. Оно все так и вышло». «Мать, опомнись! Что ты говоришь?» — застонал Мухин, хватаясь за голову. «Неужели тебя радует, что несчастная женщина умерла? Постыдись хоть той девочки, которая нас слушает. Мне так тяжело было идти к тебе, а ты опять за старое. Мать, Бог нас рассудит! А зачем от старой веры отшатился? Зачем с бритоусами да табашниками водишься? Вот Бог-то и нашел тебя, еще найдет!» «Будет вам грешить-то!» — умоляла начетчица, схватив обоих за руки. «Перестаньте ради Христа! Сколько годов не видались, а тут вон какие разговоры подняли! Бабушка, слышь, перестань, тебе я говорю!» Строгий тон Таисии вдруг точно придавил строгую старуху. Она сразу размякла, как-то вся опустилась, и тихо заплакала. Показав рукой за занавеску, она велела привести девочку и, обняв ее, проговорила упавшим голосом: «Вот для нее, для Аннушки, прощаю тебя, Петр Елисеич. У ней еще безгрешная ангельская душенька». «Папа, и тебя заставляли в ноги кланяться?» — шептала Нюрочка, прижимаясь к отцу. «Папа, ты плакал?» «Да, голубчик, от радости». «И бабушка тоже от радости плачет?» «И бабушка от радости». Примирение, наконец, состоялось, и Мухин почувствовал, точно у него гора с плеч свалилась. Мать он любил и уважал всегда, Но эта ненависть старухи к его жене басурманке ставила между ними непреодолимую преграду. Нужно было несчастной умереть, чтобы старуха успокоилась. Эта последняя мысль отравляла те хорошие сыновние чувства, с какими Мухин переступал порог родной избы. А тут еще унизительная церемония земных поклонов, попреки в отступничестве и целый ряд мелких и ничтожных недоразумений. Старуха, конечно, не виновата, но он не мог войти сюда с чистой душой и искренней радостью. Наконец, ему было просто совестно перед Нюрочкой, которая так умненько наблюдала за всем своими светлыми глазками. «Пойдем теперь за стол. Так гость будешь», — говорила старуха, поднимаясь с лавки. «Таисюшка, уж ты похлопочи, а наша-то Дарья не сумеет ничего сделать. Простая баба, не с кого и взыскивать». Егор с женой Дарьей уже ждали в избе. Мухин поздоровался со снохой и сел на лавку к столу. Таисия натащила откуда-то тарелок с пряниками, изюмом и конфетами, а Дарья поставила на стол только что испеченный пирог с рыбой. Появилась даже бутылка с наливкой. «Не хлопочите, пожалуйста», — просил Мухин, стеснявшийся этим родственным угощением. «Я рад так посидеть и поговорить с вами». Мухина смущало молчание Егора и Дарьи, которые не решались даже присесть. «Невеликие господа и постоят», — заметила старуха, когда Мухин пригласил всех садиться. «Поешь-ка, Петр Елисеевич, нашей каменской рыбки. Для тебя и пирог стряпала своими руками». Мухин внимательно оглядывал всю избу, которая оставалась все такой же, какой была 40 лет назад. Те же палати, та же русская печь, тот же коник у двери, лавки, стол, выкрашенный в синюю краску, и в переднем углу полочка с старинными иконами. Над палатями висело тоже ружье, с которым старик-отец хаживал на медведя. Это было дрянное кремневое тульское ружье с самодельную березовую ложей. Курок был привязан ремешками. Вся нехитрая обстановка крестьянской избы сохранилась до мельчайших подробностей. Точно самое время не имело здесь своего разрушающего влияния. «Ты, Егор, ходишь с ружьем?» — спрашивал Мухин, когда разговор прервался. «А так, в курине, когда балуюсь». «Ты его мне отдай, а я тебе подарю другое». «Как матушка прикажет». «Ее воля», — покорно ответил Егор и переглянулся с женой. «На что его тебе, ружье-то?» — спрашивала старуха, недоверчиво глядя на сына. «Так на память об отце. А Егору я хорошее подарю, пистонное». «Нет уж, пусть лучше это остается. Умру, тогда делите, как знаете». Некрасивая Дарья, видимо, разделяла это мнение и ревниво поглядела на родительское ружье. Она была в ситцевом пестреньком сарафане и белой холщовой рубашке, голову повязывала коричневым старушечьим платком с зелеными и синими разводами. «Я так сказал, матушка», — неловко оправдывался Мухин, поглядывая на часы. «У меня есть свои ружья». В избу начали набиваться соседи, явившиеся посмотреть на басурмана, какие-то старухи, старики и ребятишки, которых Мухин никогда не видал и не помнил. Он ласково здоровался со всеми и спрашивал, чьи и где живут. Все его знали еще ребенком, и теперь смотрели на него удивленными глазами. «Как же! Помним тебя, соколик!» — шамкали старики. «Тоже, поди, наш Самосадский! Еще когда ползунком был, так на улице с нашими ребятами играл, а потом в учебу ушел. Конечно, кому до чего Господь разум откроет. Мать! То пытала реветь да убиваться, как по покойнике отчитывала. А вот на старости Господь привел старухе радость. «Спасибо, что меня не забыли, старички», — благодарил Мухин. «Вот я и сам успел состариться». Скоро изба была набита народом, становилось душно. Нюрочка раскраснелась и вытирала вспотевшее лицо платком. Мухин был недоволен, что эти чужие люди мешают ему поговорить с глазу на глаз с матерью. Он скоро понял, что попался в ловушку, а все эти душевные разговоры служили только по раскольничьему обычаю прелюдией к некоторому сюрпризу. Пока старички разговаривали с дорогим гостем, остальные шушукались и все поглядывали на дверь. Наконец дверь распахнулась, и в ней показалась приземистая косолапая фигура здоровенного мужика. Все сразу замолкли и расступились. Мужик прошел в передний угол, истово положил поклон перед образами и, поклонившись в ноги Василисе Корниловне, проговорил заученным раскольничьим речитативом: «Прости, мамонька, благослови, мамонька». «Бог тебя простит, Мосеюшка, Бог благословит», — строгою ласковостью в голосе ответила старуха, довольная покорностью этого третьего сына. «Здравствуй, родимый братец Петр Елисеич», — сделанным смирением заговорил Мосей, протягивая руку. «Здравствуй, брат». Братья обнялись и поцеловались из щеки в щеку, как требует обычай. Петр Елисеич поморщился, когда на него пахнуло от Мосея перегорелую водкой. «Давно не видались», — бормотал Петр Елисеич. «Что ко мне не заглянешь на Ключевской завод, Мосей?» «Матушка не благословила, родимый мой. Мы по родительскому завету держимся. Я-то, значит, в куренье роблю, в жигалях хожу, как покойник-родитель. В лесу живу, родимый мой». Эта встреча произвела на Петра Елисеевича неприятное впечатление, хотя он и не видался с Мосеем несколько лет. По своей медвежьей фигуре Мосей напоминал отца, и старая Василиса Корниловна поэтому питала к Мосею особенную привязанность, хотя он и жил в отделе. Особенностью Мосея, кроме слащавого раскольничьего говора, было то, что он никогда не смотрел прямо в глаза, а куда-нибудь в угол. Потому как отнеслись к Мосею набравшиеся в избу соседи, Петр Елисеевич видел, что он на самосадке играет какую-то роль. «Садись, Мосеюшко, гость будешь», — приговаривала его мать. «И то сяду, мамонька». Егор с женой продолжали стоять, потому что при матери садиться не смели, хотя Егор был и старше Мосея. «Так-то вот, родимый мой Петр Елисеич», — заговорил Мосей, подсаживаясь к брату. «Надо мне тебя было видеть. Да все доступа не выходило. Есть у меня до тебя одно словечко. Уж ты не взыщи на нашей темноте, потому как мы народ, пряменько сказать, от пня». «В чем дело?» — спросил Петр Елисеич, чувствуя, что Мосей начинает его пытать. «Да дело не маленькое, родимый мой. Вот прошла теперь везде воля. Значит, всем христианам? А как насчет земляного положения? Тебе это ближе знать». «Пока ничего не известно, Мосей. Я знаю не больше твоего. А потом положение крестьян другое, чем приписанных к заводам людей». «Так, родимый мой, конечно, мы, люди темные, не понимаем. А только ты все-таки скажи мне, как это будет-то? Теперь по России везде прошла по христианам воля, и везде вышла христианская земля? Кто, значит, чем владал?» «На, получай! Ежели, например, оборотить это самое на нас, выйдет нам земля, али нет?» Петру Елисеевичу не хотелось вступать в разговоры с Мосеем, но так как он, видимо, являлся здесь представителем самосадки, то пришлось подробно объяснять все, что Петр Елисеевич знал об уставных грамотах и на деле землей бывших помещичьих крестьян. Старички теперь столпились вокруг всего стола и жадно ловили каждое слово, поглядывая на Мосея. Так ли, мол, Петр Елисеевич говорит? «Ты все про других рассказываешь, родимый мой», — приставал Мосей, разглаживая свою бороду корявою обожженную рукой. «А нам до себя? Мы тебя своим считаем, самосадским, так значит уж ты все обскажи нам, чтобы без сумления. Вот и старички послушают. Там заводы как хотят, а наша самосадка допреж заводов стояла. Прапрадеды жили на Каменке, когда о заводах и слыхом было не слыхать. Наше дело совсем особенное. Родимый мой, ты уж для нас-то постарайся, чтобы воля вышла нам правильная». В этих словах слышалось чисто раскольничье недоверие, которое возмущало Петра Елисеевича больше всего. Что ему скрывать, пока ни он, ни другие решительно ничего не знали? Приставание Мосея просто начинало его бесить. «Вот что, Мосей!» — заговорил Петр Елисеевич решительным тоном. «Если ты хочешь потолковать, так заходи ко мне, а сейчас мне некогда». «Так, родимый мой, спасибо на добром слове. Только все-таки ты уж сказал бы лучше, потому что уж мы без сумления». Слушавшие старички тоже принялись упрашивать, и Петр Елисеевич очутился в пренеприятном положении. В избе поднялся страшный гвалт, и никто не хотел больше никого слушать. Теперь Петру Елисеевичу приходилось отвечать за раз десятерым, и он только размахивал своим платком. «Папа, мне неловко», — шепотом заявила Нюрочка. «А, я про тебя-то и забыл, крошка», — спохватился Петр Елисеевич. «Ты ступай к Самойлу Евтихичу, а я вот со старичками здесь потолкую». «Я ее провожу, Петр Елисеевич», — вызвалась начетчица Таисия. «Скажи Самойлу Евтихичу, что я скоро приду», — говорил Петр Елисеевич.